32. Огонь избавляет нас, наконец, от омерзительного, наглого бахвальства, которое нас представляло до сих пор в самом ложном свете. Огонь воздает должное безвестной массе солдат. Робер Шекфер, солдат 11-й роты карабинеров. 11 апреля 1917 года.